29. Красивые, в джинсе, слившиеся с толпой, смеясь, едут вглубь города на синем, как ночь, мотоцикле. Болтают ни о чем и обо всем, улыбаясь друг другу в зеркальце. Она сидит, обхватив его за спину. Ее обвивает ветер и какая-то новая сила, сила поражения. Виа Куатро Фонтане, площадь Санта Мария Маджоре, на углу справа небольшой паб. Англичанин у дверей узнает Степа, пропускает его. Баби улыбается. С ним можно куда угодно пройти. У него есть пропуск, пропуск в счастье. Она так счастлива, что заказывает темное пиво, при том, что никогда не любила даже светлое. Так замечталась, что съела с ним на пару тарелку пасты, забыв о призраке диеты. Слова льются из нее ливнем. Она говорит обо всем, у нее не осталось тайн. Она видит его сильным и умным, красивым и нежным. И как она, слепая дурочка, не заметила этого раньше, злилась и обижалась на него. Но теперь она прощает себе, она просто боялась. Они играют в дартс, она попадает в цель, торжествующе поворачивается к нему. «Ну как, неплохо получается?» Он улыбается, кивает, бабе радостно бросает следующий дротик, но уже не успевает увидеть, что попала в цель. Снова похищена. Виа Кавур, пирамида, на полной скорости, наслаждаясь прохладным ветром последних ночей апреля. Степ включает третью, потом четвертую скорость. Наперерез им на перекрестке светофор сияет желтым. Степ не останавливается. Вдруг скрип тормозов, щебенка. Ягуар выехал слева на полной скорости, пытается затормозить. Удивленный Степ застывает посреди перекрестка. Мотоцикл глохнет. Баби крепче обнимает его. В ее перепуганных глазах отражаются мощные фары приближающейся машины. Кошачья морда бунтует против резкой остановки. Машина теряет управление. Баби зажмуривается. Слышно, как рычит мотор, как тормоза буквально рвут шины. И больше ничего. Баби открывает глаза. Ягуар стоит в нескольких сантиметрах от мотоцикла. Баби вздыхает с облегчением и выпускает из цепких рук куртку Степа. Степ же бесстрастно глядит на водителя. «Куда ты прешь, сволочь?» Мужчина лет 35, с густыми, кудрявыми, безукоризненно подстриженными волосами, опускает стекло. «Что ты сказал, мальчик?» Степ, улыбаясь, слезает с мотоцикла. Знает он таких. С ними должна быть женщина, так что выглядеть бледно им не захочется. Подходит к машине. И в самом деле, сквозь стекло видны скрещенные ноги, на коленях черная вечерняя сумочка, элегантный костюм. Степ пытается разглядеть ее лицо, но мешает блик от фонаря. Мальчик. Сейчас посмотрим, кто тут мальчик. Степ учтиво распахивает дверь перед тем типом. Вылезай, сволочь. Так лучше слышно. Мужчина собирается выйти. Степ хватает его за пиджак и выволакивает наружу. Швыряет на машину, замахивается для удара. Степ, не надо. Это Баби. Стоит возле мотоцикла, смотрит встревоженно и недовольно, опустив руки. «Не надо, пожалуйста!» Степ ослабляет хватку. Тип тут же этим воспользовался. Подло бьет его прямо в лицо. Голова Степа отлетает назад, но лишь на секунду. Удивленно подносит руку ко рту. Губа кровоточит. «Ах ты, сукин!» И Степ бросается на него. Мужчина выбрасывает вперед руки, нагибает голову в попытке закрыться. Степ хватает его за кудри, тянет вниз. вот-вот пнет коленом, как вдруг снова получает удар. Теперь по-другому, сильнее, прямо в сердце меткий удар. Всего лишь одно слово, его имя. Стефана. Из машины выходит женщина. Сумочка ее на багажнике, а сама она стоит с ним рядом. Степ смотрит на нее, смотрит на сумку. Нет, он такой еще не видел. Подарил какой-нибудь хахаль. Что за дикая мысль? Он медленно отпускает руку. Кудрявый тип высвобождается, ему повезло. Степ молча смотрит на женщину. Красиво, как и всегда. Слабое «привет» слетает с его губ. Мужчина пихает Степа в бок. Степ послушно пятится. Тип садится в ягуар и зовет женщину с собой. «Поехали быстрее!» Женщина и Степ смотрят друг на друга последнюю секунду. В этих глазах, таких похожих, загадочные чары, долгая история о любви и грусти, о страдании, о былом. И дама снова садится в машину красиво, элегантно, так же, как и вышла. А он остается на дороге. Губа кровоточит, а сердце рвется на куски. К нему подходит Баби. Она видит только одну рану и, встревоженная, осторожно касается губы. Степ сдвигается с места и молча садится на мотоцикл. Раздраженно ждет, пока сядет Баби. Стартует, жмет на газ. Мотоцикл пролетает по улице, набирает обороты. «Лунга Тевере». Он летит, не размышляя, оставляя позади давние воспоминания, увеличивает скорость 130-140, быстрее, быстрее. Холодный воздух бьет ему в лицо, и эта боль приносит облегчение. 150-160, еще быстрее. Стрелой пролетает между двух машин, едва не задев их. Глаза его закрыты, он смотрит внутрь себя. Счастливый облик той женщины одолевает его смятенный разум. 170, 180! Подпрыгнув на ухабе, мотоцикл едва не пролетает через перекресток. Светофор только что вспыхнул красным. Слева гудят только что тронувшиеся и затормозившие автомобили, покоряются дерзкому мотоциклу, слабо освещенному ночному метеору. Он быстр и опасен, как синий хромированный снаряд. 180, 200! Ветер свистит в ушах. Края улицы размываются и сливаются где-то впереди. Снова перекресток, далекий свет. Гаснет зеленый, зажигается желтый. Степ жмет на кнопку под левой рукой. В ночь взмывает гудок, как предсмертный крик подранка, как сирена скорой помощи, пронзительная, как стон страждущего, что лежит в ней. Светофор переключается, красный. Баби молотит его в спину кулаками. «Стой! Остановись!» Машины на перекрестке трогаются. Перед ними вырастает гудящая металлическая стена из весьма дорогих разноцветных кирпичей. «Стой!» Последний крик, последний призыв к жизни. Степ будто просыпается. Отпущенная рукоятка газа поворачивается до нуля. Мотор под всесильным седаком медленно затихает. Четвертая скорость, третья, вторая. Степ охватывает стальную ручку тормоза, едва не согнув ее. Мотоцикл, дрожа, тормозит. Обороты быстро спадают. Колеса оставляют на асфальте два глубоких прямых следа. От дымящихся поршней поднимается запах гари. Машины останавливаются в нескольких сантиметрах от мотоцикла. Никто ничего не заметил. Только теперь Степ вспомнил о Бабе. Она слезла с мотоцикла, прислонилась к отбойнику. Из груди ее вырываются приглушенные рыдания, бледное лицо прочертили дорожки слез. Степ растерян. Стоит с раскрытыми объятиями, не решаясь прикоснуться к ней. А вдруг от этого она еще сильнее разревется. Но надо попробовать. Однако такого отклика он не ожидал. Бабьи отталкивает его рукой, речь прерывается слезами, она почти кричит. «Зачем? Ну зачем ты так? Ты с ума сошел? Нашел время гоняться?» Степ не знает, что ответить. Просто смотрит в огромные, влажные, залитые слезами глаза. Как объяснить? Как рассказать ей, что произошло? Сердце будто тисками сжали. Бабе бросает на него взгляд, ее голубые глаза, страдающие, вопрошающие, ищут ответа. «Не могу», — повторяет он про себя, — «я не могу». Бабе шмыгает носом и возобновляет атаку. «Кто эта женщина? Почему у тебя вдруг переменилось настроение? Степ, скажи мне, что между вами было?» И вот эти последние слова, эта гигантская ошибка, этот невероятный намек поразили его в самое сердце. И вся его защита рассеивается. Прочные толстые стены, что возводил он день за днем, рухнули в один миг. Сердце впервые забилось спокойно. Он улыбается наивной девочке. «Хочешь... скажу, кто эта женщина?» Баби кивает. «Это моя мать».